Поднятие уровня в подземелье 1. Глава 1. Жизнь слабейшего в мире охотника сама по себе непростая. Стоит найти группу, чтобы спуститься в подземелье, каждый нет-нет да вздохнет, что придется защищать балласт в виде F-ранга. Пойдешь в подземелье 1, и каждый встречный будет смеяться, не понимая, почему такой слабый охотник ходит без группы. И это, не считая самих монстров в подземельях, которые могут сожрать тебя за милую душу. Неудивительно, что многие охотники оставляют свои мечты и больше никогда не возвращаются в подземелье. Откуда я это все знаю? Просто я и сам такой, бездарь, который пробудился слабаком. И хуже всего то, что за 5 лет я не смог поднять ни один ранг, в то время как другие справляются с этим самое долгое за год. То есть я и среди F-ранговых самый бесталанный. Что за ранги? И причем тут охотники и монстры? Началось все 10 лет назад. В 2034 году по Григорианскому календарю в мире появились первые врата, напоминающие обычные порталы из фэнтези-истории. Эти врата по всему миру стали достопримечательностями, и их становилось только больше. Люди толпами собирались вокруг них, чтобы сфотографироваться. Ученые пытались выяснить, что это, но никто из тех, кто проходил во врата, не возвращался. А потом через 30 дней после появления врат вырвались они, монстры, что жили по ту сторону пространственных разрывов. То событие назвали Великим Прорывом. Неподготовленное человечество оказалось застигнуто врасплох. Погибли многие. Речь идет не о миллионах, а о миллиардах. Тем не менее, человечество выжило благодаря пробужденным, которых позже начали называть охотники, людям, что обладали уникальными способностями и могли убивать даже самых огромных монстров. Пусть и ценой огромного количества жизней, но охотники смогли уничтожить всех монстров и закрыть все врата. А потом мир преобразовался в то, что есть сейчас, появилась привычная классификация охотников, а пространство по ту сторону врат начали называть подземельями. Теперь, чтобы узнать, насколько силен охотник или монстр, им присвоили ранги. От слабого к сильному эти ранги идут так: F, E, D, C, B и A. Однако, помимо этих 6 рангов есть и другие, считающиеся особенными. Однако их значительно меньше. В то время, как уже E-ранг гораздо сильнее обычных людей, F-ранговые не имеют каких-либо особых сил. Не говоря уже о тех, кто достиг V-ранга. С тех пор новые врата начали зачищать до того, как оттуда вырвутся монстры. Где все это время был я? Не знаю, первые мои воспоминания начинаются уже после того, как все это случилось. Я, будучи 12-летним парнишкой, очнулся в больнице. Сказали, что я один из пострадавших после Великого Прорыва. Но тогда все было слишком плохо, чтобы устанавливать личности всех раненых и убитых. Знакомых я так и не нашел, и, скорее всего, вся моя семья не пережила Великого Прорыва. Некому было рассказать мне, как меня зовут, поэтому я сам придумал себе имя. Кир Кравин, ты меня вообще слушаешь? Какое еще подземелье? Ты пару дней назад из подземелья вышел, куда ты опять собрался? Однако, вместе ответа я выключил телефон. Не хватало мне только ее в это втягивать. Даже если я слабейший в мире, у меня все еще есть гордость. Очередное одиночное прохождение подземелья F-ранга не должно было стать проблемой. Все-таки, я опытный охотник, пусть многие и не поверят, что я в одиночку зачистил больше 100 подземелий. Оно и понятно, ведь я F-ранговый, а по мнению большинства, низший ранг никогда не победит босса подземелья. И отчасти это даже правда, но именно поэтому я ношу с собой огнестрельное оружие. Я уже давно решил, что вся моя жизнь будет посвящена тому, чтобы стать сильнейшим охотником в мире, даже если у меня ничего не получится. И именно поэтому я снова и снова иду в подземелья. Сегодня был просто очередной раз, ну или я так думал. Правда, на пути к вратам я заметил неприятную картину. «Красавица, не хочешь с нами прогуляться? Мы поможем тебе пробудиться, и ты тоже сможешь стать охотницей. Как тебе?» Улыбаясь, спросил лысый мужчина с уродливым шрамом на все лицо. Обращался он к красивой девушке, лет 16, симпатичная мордашка и длинные черные волосы. «Быть может, я бы даже влюбился, будь я чуть менее благоразумным. Она ведь...» Я нахмурился. «Девушку я знал. Видел ее пару раз в гильдии. Она младшая сестра одного из моих согильдийцев. Как ее там звали? И что она тут вообще делает?» «Ладно, это не важно. Извините, но у меня нет времени тратить его на вас», — сказала девушка. «Так-так, я могу посчитать это оскорблением, ты ведь знаешь, что обижать охотников – это плохо. Мы тут ради вас, обычных людей, жизнями рискуем вообще-то», – заговорил и дружок Лысого. «Пусть это и выглядело абсурдно, но разница в силе между охотниками разных рангов огромна. Именно поэтому нередко бывает такое, что высокоранговые домогаются или обижают более слабых охотников, а те, в свою очередь, отыгрываются на еще более слабых. Отчасти поэтому я и считаю, что охотники, зазнавшиеся идиоты, присмыкаются перед более сильными и издеваются над слабыми. Такова их природа. Вот именно. Смотри, какие шрамы я получил, пытаясь защитить обычных людей от монстров», — показал Лысый шрам на лице. «Будь это просто какой-то незнакомый человек, я бы прошел мимо. Зачем мне проблемы с другими охотниками? Тем более они оба Е-ранга, а значит, куда сильнее меня. Но эта девчонка, сестра человека, который не раз спасал мою жизнь. Как я потом буду ему в глаза смотреть? Я, конечно, слабак, но трусом меня назвать никто не может». Выйдя из-за угла, я направился к ним. «Братан, там кто-то идет», — предупредил дружок парня со шрамом. «Чего, пацан, проблем ищешь?» — спросил хамоватый мужчина, косясь на меня. «Ладно, не думаю, что с этими двумя возникнет проблем. Поэтому пришло время для шоу». Я встал напротив них и ухмыльнулся. «Эй, низкоранговые, вы чего девчонку обижаете?» — спросил я, как можно более надменно запрокинув голову. Они сразу насторожились. Обычно только высокоранговые могут позволить себе называть других охотников низкоранговыми. И то, лишь те из них, кто злоупотребляют своей силой. Эти двое должны это прекрасно знать, ведь они такие же. «Кто ты?» – осторожно спросил один из них. Вместо ответа я беззаботно достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну, зажег и сделал глубокую затяжку. Подобное расслабленное поведение напугало их еще больше. «Вообще-то я не курю, но для таких моментов всегда ношу с собой пачку. В руках хорошего мошенника даже сигарета может стать мощнейшим оружием. А я без капли стыда называюсь мошенником, ведь только мошенник может выжить, будучи самым слабым охотником в мире. Вам знать не положено», — ответил я после выдоха. «Вы вдвоем Д-ранга?» — уточнил я. «На самом деле, они Е-ранга, и я это прекрасно знаю. Но такое пренебрежительное отношение к Д-ранговым, перед которыми они присмыкаются, напугает их еще больше». «Нет, мы Е-ранг», — ответил Лысый. «Хех, даже еще ниже?» — фыркнул я и сделал еще одну затяжку. «Вот бы еще не кашлянуть, а то все пойдет на смарку. Короче, парни, нет у меня времени с вами возиться. Мне скоро в подземелье надо», — я сделал еще одну затяжку. «Валите давайте, у вас 5 секунд», — предупредил я, специально не упомянув, что сделаю после окончания срока, и выбросил сигарету на пол. Отсчет пошел. 1. Они быстро поняли, что должны делать, и уже даже начали уходить, однако, из-за переулка вышел еще один парень с иракезом. «А нет, только не он, мы с этим иракезником как-то были на совместной зачистке подземелья. Парни, какие-то проблемы?» — спросил третий, и после заметил меня. «А, ты ведь тот F-ранговый, вряд ли образ крутого парня теперь сохранится. Конфликта не избежать. Ладно, переходим к плану П», — принял я решение. «Был ли у меня план П? Конечно, он у меня всегда есть. По большей части все зависит от конкретной ситуации, но если обобщать, то он будет звучать следующим образом. Бей всегда по яйцам». Пока они отвлеклись, я футбольным ударом ноги отбил промежность парню со шрамом. Он сразу упал на колени и завыл. Хорошо, самого буйного обезвредили. Остались двое. Обычному человеку потребовалось бы несколько мгновений, чтобы осознать, что произошло, но второй засранец сразу понял и потянулся к оружию. К несчастью для него, я сделал это раньше. И в отличие от его меча, у меня был перцовый баллончик. «Аргх, тварь!» Он схватился за лицо, а после споткнулся и упал. «А-а, мои глаза! Он расплавил мои глаза!» «Вообще-то нет, но боль от этого спрея адская, так что вполне может показаться, будто у тебя лицо расплавили. Ай-ай-ай!» — поддерживал его стоны и тот, кто больше не сможет иметь детей. Последний бросился на меня. Его скорость была выше, чем у любого спортсмена. А если он доберется до меня, без сомнения, одним ударом может вырубить. Нельзя этого допускать. К счастью, помимо перцового баллона у меня есть и другое оружие. Из-за пазухи я достал пистолет и приложил к его голове. В этот момент он аж побледнел. «Какая жалость, у меня огнестрел», — фыркнул я. «Как думаешь, господин Еранговый, сможешь уклониться от пули. Он сглотнул и отступил на шаг, подняв руки. Прошу, не стреляйте, у меня дети. Вот трус, он и в подземелье такой же был. Никогда не лез на рожон, и всегда держался позади всех, хотя в бою использовал щит и короткий топор. Я посмотрел на девушку. Ты как, цела? Спросил я. Она с некоторым непониманием смотрела на меня. Вы, она узнала меня. Кир Кравин, верно? Я закатил глаза. Серьезно, она так просто взяла и назвала мое имя? Нет, из-за этого иракезника они в любом случае его узнают, но ведь она не могла этого знать. И так глупо меня раскрыла, может, она на их стороне, а то я уже сомневаться начал. Кир Кравин, переспросил тот самый, кто испытал силу перцового баллончика на себе. Неужели ты тот самый кровавый клоун из черных драконов? От шока он аж перестал хрипеть. Черные драконы, сильнейшая гильдия нашего города. В основном это из-за того, что основателем нашей гильдии является сильнейший охотник в городе. Впрочем, у нас и остальные не лыком шиты. Есть какие-то проблемы? Изогнул я бровь. Нет, все в порядке. Прошу, пощадите. Иракезник буквально упал на колени и начал умолять. Ой, да черт с вами. Только дай свой жетон, а также жетоны этих двоих, потребовал я. Получив их удостоверение личности, я снова вернул свое внимание к девушке. Пойдем, предложил я, пока она не раскрыла еще и мой домашний адрес. Однако, тот самый лысый со шрамом схватил меня за ногу. Плевать мне, из какой ты гильдии, я знаю твое имя, теперь тебе конец, ублюдок, закричал он. Вот оно как, значит, ты хочешь мести, оскалился я. С наибольшим замахом и силой, на которые я только был способен, я ударил его ногой по лицу, настолько сильно, что послышался хруст и, кажется, я сломал ему скуловую кость. Однако, я не остановился. Еще удар, потом еще один, и еще. Все его лицо превратилось в кровавую кашу. Закончив с ним, я посмотрел на иракезника, который дернулся, но снова поднял руки из-за пистолета. Что, тоже хочешь мести? Поинтересовался я. Нет, клянусь, я не хочу, заверил он меня. Хех, верное решение, фыркнул я. Жетоны у них я уже забрал, и позже передам их Богдану, брату этой девчонки. Я с самого начала знал, что эти засранцы захотят отомстить, поэтому и собирался ударить на опережение. Пусть мой друг объяснит этим троим, что приставать к его сестре было плохой идеей. Ну а после они вряд ли осмелятся мстить. Мы вместе с девушкой ушли. Она не задавала вопросов, а молча следовала за мной. Я и не возражал, по крайней мере, пока мы подальше не отошли от тех засранцев. Но уже надо было расходиться, и я собирался прощаться, как она заговорила. Брат рассказывал, что несмотря на ранг, вы сильный, тогда я не поверила ему. Но сейчас спасибо, слабо улыбнулась она. Что ни говори, а у меня есть определенная репутация. Тем не менее, она исключительно отрицательная. То же прозвище я получил не за то, что я круто убивал монстров, а потому что сам всегда оказывался ранен. Ну, если искать в этом прозвище плюсы, то меня, наверное, можно назвать упорным. Да и звучит круто. Не сильный, просто живучий. А когда ты в десятый раз выживаешь, то даже дурак придумает, что делать. Фыркнул я. Ну ладно, мне пора. Передай брату привет. Помахал я рукой и направился в подземелье. Оно было тут, в 5 минутах ходьбы. Как обычно, врата представляли собой разрыв в пространстве. В этом случае то была трещина, переливающаяся фиолетовым цветом, достаточно большая, чтобы через нее спокойно мог пройти человек. Тем не менее, форма врат не имеет значения, они бывают разные. Важно лишь то, сколько энергии в этом подземелье. Именно от этого зависит сила монстров. Это подземелье определили как F-ранговое. Будет непросто, но я постараюсь. Хорошо, у входа никого нет. С облегчением выдохнул я. Убедившись, что я умудрился не потерять пистолет, я достал меч. Будь моя воля, я поменял бы класс. Как говорится, магия наша все. Однако, к сожалению, как ни парадоксально, среди охотников нет магов. Конечно, если не считать, что проводники – это маги, но такое утверждение не совсем верно. Особенно это касается F-ранговых без каких-либо сверхсил. Кто такие проводники? Это люди, имеющие особые способности. Например, управлять огнем, создавать роботов или что-то похожее. Их силы недостижимы для обычных охотников. Принято считать, что проводник Е-ранга способен сражаться на равных с охотниками и монстрами Д-ранга, а проводники Д-ранга дадут бой с рангу, и так далее. Другими словами, Проводники обычно на один ранг сильнее, чем должны быть. Конечно, есть и исключения. Некоторые проводники со слабой способностью не одолеют охотника того же ранга, а другие способны победить тех, кто на два ранга выше. Как и охотники, монстры также бывают сильными и слабыми. Их сила зависит от того, сколько духовной энергии было в осколке реальности. Разделение было как у охотников, на те же ранги. На данный момент самые опасные врата в городе, вроде бы, были особого С-ранга. Обычно на зачистку одного подземелья выходит группа охотников того же ранга из 7 человек, и этого хватает. Все дело в том, что чаще всего монстры в подземельях ходят в одиночку или в паре с кем-нибудь. Поэтому 7 охотников их легко убивают. Но нередко охотники оказываются убиты. Правда, в основном они умирают от босса подземелья. Где-то впереди послышались хрипы и стоны. Пистолет был моим козырем, оружие дальнего боя, достаточно быстрое, чтобы нельзя было уклониться, и точное, чтобы уже я не промахнулся. Как сертифицированный охотник я имею право носить огнестрельное оружие. Показался первый противник, обычный ходячий мертвец. Они медленные, но при этом очень выносливые и сильные. Убить их можно только если повредить мозг, а остальные раны они просто игнорируют. Граа, он побежал на меня. Скользнув под рукой, я метким ударом меча пробил в височную часть головы. Минус один. Он через пару секунд исчез, оставив после себя только небольшой кристалл. Также после смерти исчезают и все монстры в подземелье, ну, кроме босса, чье тело остается еще 24 часа. К счастью, после их смерти кровь также исчезает, а значит, если тебя не ранили, то ты не будешь весь измазан их кровью. Граха, Кья-я, еще идут. По крайней мере трое. Ха-ах, выдохнув, я перехватил оружие обратным хватом. Бросившись вперед, я снова вступил в битву. Колющим ударом я вонзил меч в рот одному. Второй получил лезвием в висок. Не успел я добить третьего, как послышалось рычание еще нескольких. Если буду медлить, меня окружат. По-хорошему мне нужно было забрать их ядра, которые потом можно продать. Но ядра F-ранговых монстров не особо ценятся, и тратить на это силы нет смысла. Да и возможности у меня сейчас нет, монстров тут как-то слишком много. Когда убью босса и буду возвращаться, тогда я озабочусь ядрами. Подземелье F-ранга редко когда проходят обычные охотники, так что мне не нужно беспокоиться о сохранности этих ядер. Я убивал их одного за другим, пятерых, семерых, десятерых. Чем дальше я шел, тем больше и сильнее враги попадались. Если так продолжится, я слишком быстро выдохнусь, да и оружие придет в негодность. Впрочем, именно поэтому я ношу с собой запасное оружие. Через 3 часа я выкинул свое первое оружие. Меч пропитался кровью и жиром мертвецов, а еще, сточился об их кости. Поэтому самое верное решение было взять другой меч. Еще немного думаю, врагов осталось не так уж и много. Ага, как же, почему-то это подземелье было странным. Дело не только и не столько в концентрации большого числа монстров, но и в том, что они вели себя странно, будто бы заранее знали, где я нахожусь, вот и находили меня почти сразу. Поэтому я продолжал рубить, раз за разом, скольких за это время я успел убить, всяко больше 300 монстров, а они даже не думают заканчиваться. Это как вообще, что в этом подземелье происходит? Через 5 часов и запасное оружие испортилось. Теперь меч у меня в руках можно назвать куском металла, а не нормальным оружием. Это минус использования холодного оружия. Артефакты так просто не сломаются, но нет у меня денег, чтобы такие купить. Да и смысла в этом немного, я ведь всего лишь F-ранговый, глупо тратить такие ценные вещи как артефакты на кого-то вроде меня. Но, к счастью, кажется, мои мучения закончились. Это место неужели комната босса? Впереди были огромные врата, пройдя через которые обычно оказываешься на арене с боссом. Если пройти через них сейчас, будет нехорошо, я слишком сильно вымотан, да и голод мучает. У меня есть немного провианта, так почему бы не перекусить? Немного перекусив и отдохнув, я был готов к бою. Пусть меч бесполезен, но у меня есть пистолет, да и найдется пара кинжалов, которые я прихватил на всякий случай. Что же, начнем. Однако, когда я вошел в предполагаемую комнату босса, застыл в недоумении. Какого? Мой взгляд зацепился за врата, такие же врата, через которые я попал в подземелье. Только вот по ту сторону этих врат отчетливо виднелись белые горы и отдавало холодом. Мостами, связывающими реальный мир и подземелья, являются разломы пространства, врата. Они всегда выглядят по-разному, но обычно их легко определить. Мы не знаем, что такое подземелье, не знаем, когда и как появляются врата. Если бы мы смогли это выяснить, то жертв от нападения монстров было бы значительно меньше. Но я никогда не слышал, чтобы врата появлялись уже в подземелье. И это были не просто врата, по ту сторону что-то происходило. Я видел совершенно другое место, снежные горы, бесконечно далекие облака, и также огромную армию мертвецов, среди которых выделялась черная фигура, закованная в доспехи. Все они охотились за кем-то, и его облик был мне очень хорошо знаком. Это был я. Они все гонялись за мной. Как? Почему я там? И что вообще происходит? Главный монстр поднял взгляд к вратам, и через них взглянул прямо в мои глаза. Казалось, он смотрит не на мое лицо, а прямо в мою душу. И не успел я опомниться, как все вокруг изменилось. Темные каменные коридоры сменились белым снегом под ногами и бесконечным небом надо мной, а вокруг толпились монстры, полностью меня окружив. Именно эту сцену я недавно наблюдал со стороны, и теперь я оказался тут, на месте того, кого видел через врата. Думать времени не было. Меня окружили мертвецы-гоблины. Я никогда раньше не видел, чтобы мертвецами выступали другие монстры, а не люди. Это было странно. Гоблины известны тем, что относительно разумны. Имея разум как у пятилетнего ребенка, но животные инстинкты, они додумались обмазать свое оружие экскрементами и сделать своеобразный яд, так что лучше под их мечи не попадать. Удивительно, но все это относилось и к нежити. Даже умерев, гоблины сохранили свои привычки. И, как назло, вперед вышли именно гоблины. Их было четыре, кто подобрался ко мне достаточно близко. Отточенные рефлексы опередили мое сознание. Выхватив пистолет, я выстрелил шесть раз. Двум я попал точно в головы, а вот оставшиеся двое получили по две пули каждый, чтобы наверняка подохли. Я начал пытаться понять, что происходит. Может, это такой босс? Необычный, конечно, но в комнатах боссов всякое бывает, и будто отвечая на мои вопросы, в небе промелькнул огромный дракон настоящий, мать его, дракон. Если не ошибаюсь, они встречаются только во вратах С-ранга. Хах, да вы издеваетесь. Среди прочих монстров, что подошли ко мне, были и гиганты, и грифоны, и другие высокоранговые твари. Все больше и больше мертвецов окружали меня. Теперь это были не только гоблины, но и слизни, и даже волки. Разумеется, все мертвые. И многие из них далеко не моего ранга, как я сначала подумал. Даже если на монстра будет один выстрел, все равно не смогу убить и половины. За полминуты, выпустив еще три десятка патронов и убив 17 монстров, я решил отступить. Патроны кончились, из оружия у меня остался только износившийся короткий меч, да два кинжала, и бросаться с этим в бой на такую толпу – самоубийство. Может быть, стоит напасть на того черного ублюдка, но вообще, теперь он не кажется мне боссом, гораздо больше на эту роль подходит именно дракон. Да и, будем честны, если постараюсь убить пистолетом существ вроде дракона или грифона, меня самого ждет смерть. Простите, но я на такое не подписывался. Развернувшись, я уже собирался было убежать, но остановился, когда ударился носом о барьер. Пусть вокруг и были бесконечные снежные просторы, но это место опечатали барьером, через который я не смогу пройти. Это похоже на смертный приговор. Нет, я столько сражался, прошел через столько всего, я так не умру. Бросившись вперед, я метнул короткий меч таким образом, что убил одну тварь, но на его месте уже десяток других. Но был еще один. Я попытался достать его, но чей-то ржавый меч пришелся мне в спину. Черт, неужели это хамелеон? Хамелеон – монстр, что способен стать невидимым. Монстров великое множество, невозможно знать все, но я знал многих из них. И хамелеон был одним из самых проблематичных на низких рангах, ведь мог стать невидимым. Теперь у меня появилась серьезная рана. Схватив ржавый меч монстра, я сначала отрубил ему голову, а потом разрубил напополам гоблина рядом. Надо срочно придумать, как спастись, иначе. Но мне не дали времени. Что-то на невероятной скорости приблизилось ко мне и сильно схватило за шею. Я чувствовал, как оно сдавливает горло все сильнее и сильнее. Это была черная закованная в латы рука. И только после того, как я это понял, передо мной показался он, закованный весь в черные доспехи. Он выглядел устрашающе, и в прорези шлема я увидел пылающие глаза. Я чувствовал, как по моему телу проходит что-то невероятно жуткое. Это была частичка той энергии, что окружало его тело. То, что со мной происходило, не описать словами. Мое тело будто распадалось на части настолько маленькие, что их нельзя было увидеть глазами, и эта рука будто высасывала из меня саму жизнь. «Ты хороший воин», — сказал он, — «я позволю тебе присоединиться к моей бессмертной армии, ты будешь прислуживать мне вечно». По всему телу начала проходить энергия этой твари, я чувствовал, как мое тело меняется, он пытается превратить меня в нежить, схватившись за его руку, я попытался вырваться, однако, не получилось, тогда я выхватил кинжал из рукава, и попытался рубануть рыцаря аккурат меж щели для глаз, но нож исчез вместе с частью моей кисти, эта энергия просто уничтожала все, что приближается к нему, неужели я так и умру? Жалкая смерть в никому неизвестном подземелье. Давай вместе станем самыми сильными и победим всех монстров. Да, обещание, которое я дал давно так давно, что я и не помню об этом. Я не знаю, кому я его дал и не знаю, почему, но это все, что я помню о жизни до того, как открыл глаза в больнице. Я хочу стать сильнее, чтобы встретиться с ней и узнать, кто я именно, поэтому я раз за разом спускаюсь в подземелье и рискую жизнью, но было глупо с моей стороны надеяться выполнить это обещание. Я ведь жалкий F-ранговый, даже среди них самый бесталанный. Впрочем, плевать, не подобает мне, кровавому Киру, плакаться в последние секунды жизни. Эй, монстр, оказавшись в шаге от смерти, я чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Ты думаешь, что сможешь так просто убить меня? На самом деле я прекрасно знал, что никогда не стану сильнее, сколько бы ни тренировался, но, даже такой как я искренне мечтал о чем-то большем, и не хотел умирать вот так. Ну давай, попробуй съесть меня, диарея обеспечена, усмехнулся я, единственной оставшейся рукой я потянулся к сумочке у меня на поясе, там был особый подарочек каждому, кто вздумает меня задирать, красные и синие кристаллы, которые можно достать только в подземелье 7-го ранга, и это были непростые кристаллы, если смешать их вместе, случится кое-что интересненькое. Рыцарь, ты когда-нибудь размышлял об искусстве? На моем лице появилась последняя улыбка, и два кристалла столкнулись. Как сказал один глиномес, искусство – это взрыв. Преобразование в монстра завершено. Инициация системы – 1%, 7%, 31%, 43%, 69%. 96%, 100%, инициация системы завершено, подавление разума, 1%, 13%, 62%, ошибка, подавление разума невозможно, попытка устранения ошибки, 1%, 19%, 38%, ошибка, устранение ошибки невозможно, уничтожение бесконтрольного монстра, 3%, 27%, ошибка. Власть глобальной сети утеряна, система переходит в автономный режим работы, вам будут недоступны глобальные функции системы, открыта функция инвентарь, открыта функция статус, открыта функция анализ, активирована особенность системы, тело игрока, ваше тело изменено под реалии игрового процесса, активирована особенность системы, разум игрока, ваш разум будет, ошибка, изменение разума, невозможно. Приятные игры, новорожденный монстр. Глава 2. Первые мои воспоминания начинаются уже после того, как случился великий прорыв, поэтому о мире до этого я знаю лишь по фильмам и чужим рассказам. Однако, когда 5 лет назад я пробудился, то в голове всплыл силуэт, чьего лица я не помню. Она улыбается мне, и мы вместе даем обещание стать сильнейшими. Я хочу знать, кто она, и кто я, и почему мы дали это обещание тогда, когда в этом мире еще не было ни врат, ни монстров. Я знаю, что это важно, но не могу вспомнить. И также знаю, чтобы встретиться с ней, мне нужно стать сильнейшим. Возможно, в такой ситуации самым верным было отпустить свою мечту, а не цепляться за нее. Но я не мог, ведь это было единственное, чего я по-настоящему желал. Впрочем, какая сейчас разница? Ведь я уже... подождите, я... жив. Неожиданно я понял, что что-то не так, я мог размышлять, а значит определенно точно имел рассудок, но почему, я ведь подорвал себя вместе с тем чертовым монстром, и вряд ли я мог выжить после такого взрыва, и на этом странности не заканчивались, я мог слышать и видеть, и даже ходить, но все это было как-то неправильно, движения были неуклюжими, я часто падал, спотыкаясь о камни или что-то еще, зрение было каким-то неправильным, с одной стороны, я вроде видел, с другой же, это скорее были обрезки картин, будто я не столько видел, сколько различал очертания вещей в пространстве, будто смотрю на трехмерную проекцию чертежей. Но, хоть слух у меня был нормальным, на это очень хорошо накладывается и странная информация, которая появилась у меня в голове. Преобразование в монстра завершено. Инициация системы. 1%, 7%, 31%, 43%, 69%, 96%, 100%. Инициация системы завершено. Подавление разума. 1%, 13%, 62%. Ошибка. Подавление разума невозможно. Приятные игры, новорожденный монстр. То есть, теперь я могу быть уверенным, что стал монстром, да. Однако, почему произошла ошибка? Скорее всего, раз уж я сохранил разум и могу контролировать себя, то я необычный монстр. И, главное, какие последствия меня ждут, раз я теперь отрезан от глобальной системы. В любом случае, выясним позже. Самое главное, что я за чудо. Понятно, что монстр, но какой? Их ведь там миллион видов. Возможно, я стал каким-нибудь драконом. Раз-раз вроде речь при мне, но шевелить ртом для этого не надо. На самом деле, у меня есть некоторые идеи, но перед этим я решил проверить одну догадку. Статус: аватар, имя, раса, нежить, вид, скелет, уровень 1, характеристики, здоровье 4, энергия 3, сила 5, скорость 2, прочность 2, дух 1, навыки, духовное восприятие, техники. Таки действительно сработало. Кто бы мог подумать, что опыт в моем единственном хобби, чтение книг, может помочь в такой ситуации. И, судя по статусу, я скелет. Отсюда и все особенности нового восприятия мира. Мышц нет, и ходить помогает только духовная энергия, а у меня ее и так было немного. Отсюда и неловкие движения. Глаз тоже нет, и зрение у меня скорее из-за навыка духовное восприятие, что есть у всех скелетов. Да и сражаться я вряд ли умею. Но, черт побери, до чего же низкие у меня характеристики. В голове было миллион вопросов, и ответов на них не было. Почему я стал монстром? Почему сохранил разум? Что делать дальше? Но толка от того, что я думал об этом, не было, поэтому я занялся более насущными проблемами. Немного покопавшись в возможностях системы, я понял две вещи. Первое, я могу использовать систему для анализа разных вещей, и второе, у меня какая-то багнутая система. Краткий забег по статусу. Имя, как бы объяснить, что это? Вот есть ты, и как тебя зовут, это твое имя, а у тебя этого имени нет. Потому что ты это монстр, слабенький монстр, видел когда-нибудь, чтобы у слабеньких монстров было имя? Ну, если хочешь, могу записать вон тот скелет, ну а человеческое имя не подходит, ты ведь монстр, и у монстров имя имеет определенную роль. Раса, нежить. Ну вот, есть живые, есть неживые, а есть умершие, находящиеся одновременно в двух состояниях. Вот, это ты. Да, ты, кот Леопольд. Ну или этого кота по-другому звали. Ну, того, кто одновременно и жив, и мертв. Вид, ну, ты скелет. Какая ты есть нежить, то и есть твой вид. Типа, как это еще объяснить? Если будешь много качаться, станешь скелетом-воином. А там и до короля скелетов недалеко. Ну или другую ветку эволюции можешь выбрать. В общем-то, вид не показатель твоего ранга. То есть, ты можешь ни разу не эволюционировать, и все еще быть сильнее ранговых. Ну или 10 раз эволюционировать, и все еще оставаться того же ранга. Но с эволюцией в новый вид ты получишь и массу бонусов. Уровень – универсальный показатель твоей общей силы. Сейчас ты на первом уровне. По мере того, как будешь убивать других живых существ, ты будешь поглощать их жизненную силу, прогрессировать и эволюционировать в новый вид. Чтобы узнать про виды, смотри выше. Характеристики – очень полезная вещь. Для кого-то с нормальными характеристиками в твоем же случае – цифровое доказательство твоего ничтожества. Повысить показатель характеристик можно тренировками, экстремальными нагрузками на тело, а также при повышении уровня. Про уровень смотри выше. Здоровье, ну или в простонародье ХП. Вот, ударили тебя по башке дубинкой и проломили череп. Без ХП ты бы сдох. С ХП же кровь хлещет, башка болит, но ты жив. Когда ХП восстановится, и башка восстановится. Надеюсь, понятно. Но если ХП по каким-то причинам закончится, ну, скажем, ты 100 раз подряд мизинцем по тумбочке ударился, то ты сдохнешь и без смертельных ран. Энергия – духовное проявление силы, генерируемое твоим естеством. Чем больше у пользователя развита характеристика, тем больше резерв энергии. Отвечаю, так и написано в справочнике. Сила, ты почему вообще это читаешь? Я ведь из твоего восприятия создан, так что я знаю о твоих познаниях в современной литературе. Тебе и правда нужно объяснять, что такое сила в характеристиках. Ну, если надо, то это сколько кг ты жмешь. В твоем случае, наверное, правильнее будет говорить о граммах. Скорость — те же претензии, но, раз читаешь, объясню. Показатель того, как быстро ты можешь пробежать стометровку. К счастью, этот показатель никак не влияет на то, как быстро ты заканчиваешь с девушками, так что можешь без страха его развивать. Прочность, ну, это показатель того, как долго ты будешь отхватывать люли, если противник все-таки окажется чуть сильнее тебя. Будь осторожнее с этим показателем. Ударишь слишком сильно без должной прочности, все, хана руке. Будешь бегать слишком быстро без должной прочности, все, прощайте ноги. Дух – универсальный показатель общего уровня мощи психокинетических способностей. То есть, чем больше у тебя развита эта характеристика, тем мощнее будут псионические способности. Навыки – это, типа, твои особые возможности. Другими словами, эсперская сила. Или, если угодно, способности как проводника. Мощь навыков напрямую зависит от характеристики дух. Ну, по мере того, как будешь получать навыки, разберешься. Духовное восприятие – навык, позволяющий видеть окружающую действительность в духовное зрение. Причем, ты можешь видеть все на 360 градусов, и у тебя нет слепых зон. Также физические препятствия – не проблема для духовного зрения. Техники, способности, не основывающиеся на духовной силе, а использующие физический и генетический потенциал. То есть, те самые приемы, которые используют обычные охотники. Затронем заодно и открытые функции системы. Инвентарь, функция кармана, что тебе доступен. Планету в инвентарь засунуть не получится, даже не пытайся, хотя, я бы на твоем месте все равно попытался, хе-хе. Живых существ тоже, только мертвых. Время в инвентаре остановлено, мороженое не растает, кофе не остынет, и бомба на последней секунде таймера не взорвется. Сам инвентарь безразмерный, однако, совать туда что попало не советую, за хламиши достать оружие в ходе боя будет непросто, да и как-то некультурно это. Статус – это показатель того, что показывает, ты его уже видел. Ну и анализ – это анализ, то есть, твоя, нищий монстр низшего ранга, просьба помочь мне, великолепной системе. Прочитав все это, я сначала даже не понял, что вообще происходит. Это такая система, или что? Ну, вроде говорилось что-то о моем подсознании, но почему именно так подстроилось? Может, я что-то не знаю о себе? Впрочем, ладно. Если система будет просто чудить с описаниями, но при этом будет понятно все описывать, я как-то это переживу. Итак, я скелет. Что я о них знаю? Скелеты считаются одними из самых, если не самыми слабыми монстрами, наряду со слизнями. Единственное, чем они опасны, это возможностью неумело использовать оружие. Конечно, приятного в том, чтобы быть раненым мечом в спину нет, но и попадают скелеты раз из 10, и то, если сам подставишься. Впрочем, я ведь не обычный скелет, верно? Как минимум, у меня есть разум, но зато нет меча. Пока бродил неизвестно где и неизвестно в каком направлении, случилось неожиданное, и на меня напали. Нет, не охотники. На меня налетел монстр, обычный мертвец, если быть точнее. Почему на меня напал монстр, если я сам монстр, не знаю. Но умирать вот так я не собираюсь. Поскольку никакого оружия у меня не было, а заразиться я не боялся, я позволил ему подойти и попытаться укусить. И, воспользовавшись возможностью, своими острыми пальцами ударил его в глазное яблоко, и оттуда уже достал до мозга. Бей своих, чтобы чужие боялись. Первое убийство, и сразу сородич. Плюс 7 опыта. До следующего уровня осталось, ну, много раз тыкнуть в глаз, и будет нам счастье. Главное, чтобы они вилку выбирали, а не. К счастью, пока ничего не происходило, система отмалчивалась. А значит, постоянно мусолить глаза она не будет, только тогда, когда система и обязана меня о чем-то оповестить. Ну или если я использовал анализ. По мере путешествия я понял, что другие монстры все также являются моими врагами. Возможно, все дело в том, что я какая-то там ошибка, и вообще удален из глобальной сети. Как бы там ни было, это прибавило проблем. Все-таки, постоянно сражаться с нежитью, это непросто. Да и убивать их было бы куда проще, если бы они не сопротивлялись. Впрочем, я все равно умудрился убить еще нескольких. Судя по всему, я все еще был в том самом подземелье. Коридоры я хорошо запомнил. Значится, выбраться отсюда тоже можно, наверное, не уверен, действуют ли на меня те же ограничения, что и для обычных монстров. Тем не менее, прямо сейчас пытаться выбраться отсюда – самоубийство, ведь охотники мигом снесут мою бедную головушку. Но что тогда делать? Есть у меня идейка, но не уверен, что это сработает. Если я засуну голову на какую-нибудь палку, то вполне сойду за посох. А там, найти человека, который притворится, будто я его оружие, и вуаля, можно сказать, я смогу покинуть подземелье. Временное решение, но мне этого не хотелось бы от слова совсем. Путешествие продолжалось. К счастью или нет, мне попадалось совсем немного монстров. Я и раньше был приспособлен к тому, чтобы выживать в подземельях, а благодаря духовному восприятию, которое позволяло видеть сквозь стены, это стало еще легче. Тем более, монстров в этом подземелье совсем немного, что совсем не удивительно, ведь я лично с полтысячи убил до своей смерти. А вот самих человеков, которые могли тут разгуливать, я боялся гораздо больше. И понятно почему. Так и наткнулся я на арену с боссом. Нет, сражаться мне не пришлось. К счастью для меня, босс тут лежал мертвый, в отличие от обычных монстров, они не исчезают, если их убить. Значит, те врата внутри подземелья охотниками не были обнаружены, потому что оно может считаться высокоранговым. Судя по всему, охотники прикончили этого босса и ушли. Кристалл, что был внутри тела босса, тоже забрали. А это значит, что совсем скоро придут чистильщики, которые разделают тело босса и выковыряют все кристаллы духовной энергии и полезные минералы из подземелья. Именно этим и занимаются люди после убиения босса, пока врата не закрылись. Вот это плохо. Значит, мне нужно поскорее покинуть подземелье. Не знаю, что происходит с подземельями, когда врата закрываются, и проверять на своей шкуре не хочу. Только вот, помимо всего остального, мои глаза зацепились за очень необычную вещь, то, что я никогда не встречал ни в одном подземелье: кристаллическое ядро на своеобразном алтаре, которое парило над землей и фонило энергией рядом с телом босса. Судя по всему, оно могло перемещаться и обладало чем-то вроде разума. Я активировал системный анализ. А во-го-гой, это ведь ядро подземелий. Такие разумные существа контролируют все в подземелье, ее структуру, монстров, что будут там обитать, и куда будут открываться врата. Все монстры в подземелье подчиняются ядру. Обычно ядра подземелий пытаются поглотить другие ядра подземелий, чтобы получить больше баллов для развития своего подземелья и поглощения другого подземелья, но и монстры могут их поглотить, понимаешь, на что я намекаю? Убей его. Это описание стало словно громом среди ясного неба. Если я каким-то чудом смогу поглотить это ядро, что будет? Честно, не знаю, но что-то внутри меня кричало, чтобы я набросился на это ядро и сожрал его. Моя сущность желала этого очень сильно, и я не видел смысла сопротивляться этому желанию. Спрятавшись за телом огромного босса, я подкрался к нему достаточно близко, и пока он что-то делал с боссом, я бросился на него. Он попытался отлететь, но скорости не хватило. Своими не очень сильными челюстями я попытался откусить кристалл, но ничего не получилось. Тогда я схватил его и начал бить о каменный алтарь под ним, раз за разом, пока он наконец не треснул и не разломался надвое. А потом я чисто инстинктивно закинул куски в рот и начал жевать, ломая кристаллы своими зубами. Ну ты и псих, конечно, и мне это нравится. Теперь, когда ядро подземелья поглощено, то это подземелье обречено, только если ты, последний монстр в подземелье, не примешь его роль. Как это сделать? Все просто, ты уже им стал. В тот самый момент, когда поглотил ядро подземелья, открыты новые функции системы: статус подземелья, магазин подземелья и карта подземелья. Так значит, теперь я являюсь ядром этого подземелья? Честно, не знал, что так можно. С другой стороны, так даже лучше. Если я не хочу вечность оставаться ничтожным скелетом, лучше всего будет придумать, как стать сильнее. Статус подземелья. Призвал я окно. Подземелье. Ранг F. Тип: гробница. Баллы: 17. Монстры: босс: обычные. Разумеется, из этого почти ничего не было понятно, поэтому я сразу воспользовался анализом. Ранг твоего подземелья F, то есть в твоем подземелье не могут быть монстры выше F ранга. Также есть ограничения по тому, сколько монстров ты можешь держать в подземелье. Помимо босса в этом подземелье может быть лишь 250 монстров. Ранг подземелья поднять можно путем вливания кучи баллов. Есть такая функция в магазине, посмотри позже. Тип, гробница. Это значит, что тебя тут и похоронит. Бу-ха-ха. Ладно, нет. Тип подземелья, это его форма. Подземелье типа небесный остров будет выглядеть как парящий остров в бесконечном небе. А морское дно, это дно, как в буквальном смысле, так и в фигуральном. Ненавижу, когда все вокруг погружено в воду, ни за компом посидеть, ни в футбол не пошпилить. Баллы, собственно, та самая валюта, ради которой все подземелья и устраивают войны. За баллы можно купить все, от обворожительных суккубш в свой гарем, до массажера для ног в виде мимика. Можно получить как при успешной обороне своего подземелья, так и при захвате чужого. Также за убиение монстров и продажу всяких ништяков в магазине. Больше всего баллов приносит поглощение других ядер подземелья и выполнение квестов подземелья. Монстры – та самая армия, которая и будет охотиться за вражеским ядром. Полностью подчиняются своему материнскому ядру. Бывают обычные монстры и боссы. Босса в твоем подземелье нет, ибо он мертв. За баллы в магазине можно получить нового, или воскресить старого. Обычных монстров у тебя навалом. Ноль ведь тоже можно навалить? Нельзя, тогда не навалом. В общей сложности, если упускать все обидное и не очень самоуправство системы, я понял про каждый пункт. И мне правда обидно, что у меня нет своей армии монстров, по крайней мере, пока нет. Открыв магазин, я решил посмотреть, что я за свои 17 баллов смогу сделать. Прежде всего в глаза бросалась функция сброса. Воспользовавшись этой функцией, можно было закрыть портал. К счастью, функция была бесплатной. А вот функция вторжения уже была совсем не бесплатной. При условии случайного открытия врат, то есть, когда я не выбираю ранг подземелья, куда открывается портал, создание врат обойдется 50 баллами. Если я буду создавать врата в подземелье определенного ранга, то стоимость будет зависеть от ранга подземелий. Ну а если я создаю врата из другого места в свое подземелье, это стоит всего 1 балл, что совсем немного, хотя, я не знаю, как тяжело набирать баллы, так что рано об этом рассуждать. Также я мог воскресить босса, что обошлось бы мне в 20 баллов. А вот если бы я решил заменить своего нынешнего босса на такого же из магазина, то это уже будет стоить 50. То есть воскрешение миньонов гораздо выгоднее, чем замена. Впрочем, с моими баллами я и воскресить не могу. Функция воскрешения обычных монстров также была открыта. У меня в подземелье было 49 обычных мертвецов, которые я мог воскресить. Скорее всего, раньше было 50 мертвецов, но ядро решило переделать подземелье и купило скелет из магазина, коим я и переродился, а поскольку я ядро, то меня вычеркнули из списка монстров. Система, в общем-то, это подтвердила. Вопрос только в том, откуда тут тогда были те сотни монстров, коих я убил, пока не набрел на вторые врата. Но и ответ нашелся сразу, скорее всего, они как раз из того подземелья и вылезли. За 17 баллов я не могу их воскресить, и сильного босса купить тоже не могу. А скоро врата закроются, и тогда я никогда не вернусь в свой мир. Это было очень плохо. Я не хотел такой судьбы, но и выйти через пока еще активные врата я не могу. А что, если... В списке доступных боссов я быстро нашел нужного. Черная слизь, босс F, ранга, считающийся слабейшим монстром в бою. Ну прям вообще я слабак. Способности. Слияние, навык, позволяющий слиться с объектом и стать с ним единым. Это ведь и значит слиться. Поглощение, навык, позволяющий проанализировать естество объекта путем уничтожения оного. Однако за свою жизнь черная слизь способна использовать этот навык лишь 3 раза. Мимикрия, навык, позволяющий преобразовать слизь и изменять ее форму и структуру. Короче, превращение. Но при мимикрии повторяется лишь общая форма, без свойств. То есть, превратившись в экскалибур, черная слизь не будет такой же сильной, только если до этого не поглотила его. В случае мимикрии в то, что ранее было поглощено, свойства также повторяются. Вот оно, то, что мне нужно. Черная слизь считается одним из самых проблематичных F-ранговых боссов, но вовсе не потому, что сильный. Нет, черная слизь вообще не умеет сражаться. Но оно способно превращаться в другие предметы, которые не отличить от реальных даже навыками. Но даже если слизь удастся найти, то она может слиться с одним из нападавших и сражаться за его счет. Раньше я думал, что это такое совпадение, но теперь, когда я знаю, что существуют ядра подземелий, то возможно это их тактика боя, возрождать монстров, пока босс спрячется, и бесконечно нападать. Правда, действенна она только если баллов много, так что мне не подходит. А вот про навык поглощения я слышу впервые. Очень даже интересно. Но черная слизь мне все равно нужна была. Из-за того, что босс был совсем не боевой, он стоил всего 15 баллов. А его способности идеально подходили, чтобы замаскировать меня под человека. Недолго думая, я приобрел черную слизь. Мне оставалось только надеяться, что я смогу пройти через врата. Передо мной появилась большая печать, которая начала сиять красным светом, и из него начала появляться слизь. Это телепортация? Нет, скорее создание. Кью, послышался голос слизи. Протянув руку, я коснулся его. Черная слизь была совсем не против, пока я ее гладил. Даже больше, она дрожала, будто бы мурчащий котенок, получающий искреннее удовольствие. «Привет, малыш», — улыбнулся я. «Кью», — было мне ответом. «Не похоже, чтобы это существо было разумным. Но оно и правильно, обычно монстры не особо умные. Дело даже не в том, что они не могут разговаривать. Уж разумных созданий от животных я смогу отличить. Ты не против вступить со мной в симбиоз?» «Кью», — радостно завизжал босс. «Черная слизь стала едино с тобой, неиронично хорошее решение. Правда, теперь ты не только ядро этого подземелья, но и босс. Так что минусы тоже существенные. Из-за своих действий ты получил новый навык, черная слизь. Но возможности призвать или заменить босса ты также лишишься. Стоило ли оно того, решай сам. Я бы не стал рисковать. Будем надеяться, что, когда эволюционирует слизь, она станет еще более полезной. Ну и да, ты получил новый навык. Черная слизь, навык, позволяющий управлять черной слизью, с которой ты в симбиозе, поглощать ею материю и преобразовывать ее, будто черная слизь, часть твоего тела. Пусть даже так, подземелье, это мой инструмент, не наоборот. Я сделаю все, что от меня требуется, и буду развиваться. Стану сильнее, самым сильным, я так сказал. Используя мимикрию, я изменил форму и свойства слизи, преобразовывая ее в человеческую плоть. Доктором биологических наук я не был, но знал, сколько у человека почек, и где находится сердце, поэтому смог более-менее все воспроизвести, по крайней мере, внешне. Не уверен, что все идеально, но дефекты все равно никто не будет видеть, так что без разницы. Гораздо сложнее было с лицом, но худо-бедно все воспроизвести я смог. Одежду я создал из все той же слизи, и получив долгожданную возможность, я пошел домой. Глава 3. Через час я уже был в своем мире. К счастью, проблем не возникло ни с переходом через врата, ни с тем, чтобы сойти за человека. Все было даже слишком хорошо. Правда, движения все-таки были немного неестественными, я ведь все-таки скелет, окутанный слизью, и имитировать мимику и поведение человека не так просто. Впрочем, это не так уж и важно. После всего, наконец, я вернулся домой. Среди полуразрушенных домов по потрескавшемуся асфальту я шел туда, где прожил последние 10 лет своей жизни. Открыв разваливающуюся дверь в подъезд четырехэтажного здания, я подошел к двери и застыл. Приятный запах печеного хлеба долетал из квартиры, и я не мог не улыбнуться. Это место казалось грязным, неприятным, скромным, но я знал, сколько любви и заботы получил от тех, кто живет там. Одна из причин, почему я раз за разом шел в подземелье, это люди за этой дверью. В глубине души я надеялся улучшить их жизнь. Глубоко вздохнув, я нацепил на лицо улыбку, отбросил все свои негативные эмоции, постучал и сразу открыл дверь. «Встречайте гостей!» Вошел я и сразу наткнулся на мужчину и женщину средних лет. Где-то там наверняка есть одна чрезмерно хитрая девчонка, которая бесит одним своим существованием. Тем не менее, я искренне люблю ее. Эти двое, Лена и Петр, люди, заменившие мне семью. 10 лет назад, когда я открыл глаза в больнице, именно они приютили меня и кормили, хотя зачастую еды им не хватало даже для своего ребенка. За это я искренне благодарен им. Когда-нибудь я заработаю достаточно денег, чтобы купить им хороший дом, обеспечить образование их дочери и устроить безбедную жизнь. Возможно, я и не их кровный сын, но для меня, кто никогда не знал родительской любви, именно они были теми, кто показал мне, что такое семья. И первое правило моей жизни – всегда отвечать в 100 крат. Если сделали зло, то я сделаю в 100 раз хуже. Если сделали добро, то я сделаю в 100 раз больше. Эти принципы я получил от Петра. Они оба выглядели постаревшими, но в их глазах светился тот же добрый блеск. Лена первой бросилась вперед и крепко меня обняла. «Кир, мы так скучали по тебе», — ее голос был полон искренности. «Где же ты был всю эту неделю? Ты никогда не задерживался настолько», — ее глаза начали слезиться. «Мы так волновались». Я чуть сдержанно улыбнулся. «А вот паршивец, похоже, не очень скучал», — хмыкнул Петр, уже куда более спокойно подойдя ко мне. «Что, неделю дома не было?» И сразу начал стучать прежде, чем входить. Изогнул он бровь. Как всегда, остер на язык. Именно у него я научился язвить. А потом ученик превзошел учителя. По обыкновению этой семьи меня сразу по возвращению провели за стол. Там же была и она, самый гениальный человек из всех, кого я только видел. Она сидела за столом, по обыкновению накидав ноги на табурет, рядом с горой домашних пельменей, которые на нее умудрилась свалить Лена. Она подняла глаза, увидела меня, свой луч надежды, и сразу ухватилась за него. «Спаси!» — взмолилась она, но холодный взгляд матери остудил всякие свободолюбивые мысли и заставил вернуться к лепке горы пельменей. Лена занимается тем, что лепит пельмени и продает их, и иногда она запрягает свою дочь помогать. В этом районе и так работы немного, но у этих двоих и обстоятельства особые, ведь их дочь, Рада, с самого рождения физически слабая. Петр работает на заводе, но этого ему явно не хватает для оплаты аренды и всех потребностей. Я тоже помогаю как могу, но и я скорее проблема, чем помощник. Впрочем, это не мешает Раде стать самым умным ребенком из всех, кого я видел. В свои 17 лет она уже знает больше меня, и когда сдавала ЕГЭ, да, в наше время этот проклятый экзамен тоже есть, получила максимальный балл по 7 предметам. Тем не менее, из-за проблем со здоровьем и социального положения рассчитывать на успешную жизнь ей не приходится. Она у нас кто-то вроде реалистки. «Прости, Рада, тут я бессилен», — скромно улыбнулся я. Молодая девушка понимала, что это правда, и приняла действительность. В качестве извинения, я решил ей немного помочь, но, когда я слепил первый пельмень, он оказался настолько корявым, что ее чуть сердечный приступ не хватил, и она остановила меня. Лена и Петр отошли в другие комнаты. Похоже, раз сегодня все в сборе, они решили устроить настоящий праздник. «Эх», — тяжело выдохнула она, — «родителям не объяснишь, что ты гениальный ребенок». «Да», — хмыкнул я, — «это скорее тебе не объяснишь, что я вполне обычная», — пробурчала она в ответ. «И ты прекрасно знаешь, что ответы на экзаменах я списала, а всем говоришь, будто я будущий ученый», — в ее взгляде чувствовалась обида.